Глава 19. Природа травмы и процесс ее осознания. Источник травмы – это искаженное восприятие реальности, поскольку представление о том, как все должно быть, не совпадает с тем, каким образом оно произошло или происходит. Травма – это не любовь и ее различные проявления. Избавиться от травмы или каким-то образом ее избежать не получится по одному волевому изъявлению или желанию. Травма рождается в тот самый момент, когда нападает тот, кто должен защищать. Это обычно самые родные или близкие люди, которые в силу своих комплексов и внутренних проблем не справляются в отношениях с вами. Таким образом, они транслируют всю свою боль и свое искаженное мировосприятие, обязывая вас нести за это ответственность. Приобретенная в детстве травма находится на уровне подсознания. Она запрятана глубоко и надолго внутрь из-за того, что она является сплошной болью, то есть полной противоположностью любви. Эта травма имеет защитную функцию, поскольку она концентрирует внутри себя всю боль, непонимание, страдания и ужас от происходящего, адаптируя психику к дальнейшей жизни. Травмирующее влияние проявляется тогда, когда унижение называется воспитанием, а ограничение возможности быть собой – соответствием установленным правилам и нормам. В таком случае ребенку приходится становиться взрослым самому, потому что родитель не справляется. Травма появляется тогда, когда ребенку запрещают проявлять свои чувства и ощущать себя, тогда он переключается на то, чтобы чувствовать других, улавливая малейшие изменения в их поведении. Вместо поддержки ребенок получает упреки и обвинения в собственной слабости и несоответствии какому-то идеальному образу. Еще хуже, когда родители начинают сравнивать своего ребенка с другими детьми, которые, по их мнению, намного лучше, успешнее, послушнее, внимательнее и так далее. Таким образом, родителями или значимыми взрослыми транслируется неприятие ребенка и сожаление о том, что он получился не таким, каким они хотели бы его видеть. Они заставляют ребенка не доверять своим чувствам и всем видом показывают ему, что он недостаточно хорош. Ребенок не обладает критическим мышлением, поэтому травмы, которые ему причиняют значимые взрослые или его окружение, он стремится неосознанно принять и потом забыть, не понимая истинных причин происходящего или переиначивая все на свой лад. Травма может остаться ярким воспоминанием и постоянно потом будет всплывать на подсознании в ситуациях, которые схожи с теми, при которых она проявилась. В связи с этим человек при появлении малейших признаков, отдаленно напоминающих травму, может отреагировать на нее точно так же, как в детстве. При этом важно понимать, что травма выполняет для психики защитную роль только в ранние годы. Впоследствии, по мере взросления, человек начинает страдать от травм, так как они могут значительно подпортить ему жизнь. Травмы могут по-разному влиять на жизнь человека, например, через замкнутость, недоверие, нелюбовь, через выставление различных внутренних защит, обвинение себя и других, через стыд, тревожность, сверхконтроль, зацикленность на определенных идеях, например, поиск волшебной таблетки, в повышенном чувстве справедливости, спасательстве, жертвенности, тирании, болезненном стремлении к власти и к обладанию богатствами, умами и жизнями других людей. Одна из самых ярких травм, которая имеет разрушительные последствия, влияющие на жизнь человека, это травма отвержения или нелюбви, непринятия, которая была в детстве, когда ребенок больше всего нуждался в любви, заботе, безопасности и защите. Эта травма могла быть получена через невнимание, пренебрежение или презрение, одним словом, нелюбовь, которую значимые взрослые транслировали ребенку. В результате осознания этой травмы ребенок начинает погружаться в собственную никчемность, бесполезность и неважность своих чувств и желаний. Он заходит в свою собственную отчужденность, берет вину на себя за сам факт своего существования в жизни и отношения к нему родителей. Ребенок до 12 лет находится в тонких телах своей матери, а потом до 21 года в тонких телах отца, поэтому воспринимает себя как одно целое со своими родителями. В результате чего он не разделяет свои чувства и чувства своих родителей. Травма и ее проявление – это согласие со своей внутренней недостаточностью и отрицание собственной индивидуальности, способности чувствовать и быть уязвимым. Травма толкает человека достигать всевозможные высоты, добиваться успеха и доказывать всем, что он имеет право на жизнь, что он не хуже других и что достоин быть собой вопреки и назло. Важно понимать, что любая травма стремится быть проявленной. Это значит, что боль, которая есть внутри, все время дает о себе знать через грусть, беспричинную смену настроения, неудовлетворенность своей жизнью, обвинение близких, плохое настроение и постоянное раздражение. Для того, чтобы вытащить травму из глубин подсознания, чтобы начать ее проживать, нужно заглянуть внутрь себя во время своих реакций на ситуацию и спросить себя, что я сейчас чувствую, мои ли это чувства и реакции. Можно установить контакт со своей травмированной частью через различные практики. Внимание, уделенное травме, не останется без ответа. При этом важно убрать страх, который эту травму оберегает и не дает ей уйти навсегда. Травма так устроена, она постоянно будет привлекать в жизнь именно те события, при которых она была сформирована и запрятана глубоко. При этом могут быть другими люди, время, события. А реакция, основанная на травме, будет всегда одинаковой. Это будет выражаться через чувства, в которые вы будете постоянно погружаться, испытывая боль от травмы. На тонком плане травма представляет собой сгусток энергии, который образовался в результате негативных чувств и состояний, которые были под запретом. Например, запрещено злиться на родных и близких. Тогда ребенок направлял всю эту злость и агрессию на себя, что могло проявиться в болезни, особенно страдали при этом горло, кишечник, носоглотка и иммунная система, затылочная часть головы, желчевыводящие протоки, желудок и так далее. Травму можно вывести на поверхность через работу с телом, аффирмации, проживание и осознание, массажи, иглоукалывание, потому что таким образом активируются определенные энергоцентры, которые были заблокированы. Однако важно понимать, что осознание травмы – это путь к внутренней свободе, который невозможно получить через волшебные таблетки. Это всегда внутреннее намерение и желание проживать свои травмы, преодолевать их и выходить к себе истинному. Любая травма исцеляется через любовь и принятие, которое можно почувствовать в результате определенных практик, доступных вам по мере вашей готовности к этому шагу. Человек, который не знает, что такое любовь к себе, навряд ли сможет показать это другим. В то же время каждый человек, который уже повзрослел, который взрастил свой собственный мир, вправе исцелить себя сам через анализ своих страхов, боли и внутренней недостаточности. Он в состоянии наполнить себя любовью в той мере, в которой ему не хватило в детстве. Любовь к себе – это не потакание капризам собственного эго, так как такой путь может завести в болото бессмыслицы. Истинная любовь к себе требует преодоления страхов, которые являются вашей точкой роста, а также это умение выбирать себя и свой душевный комфорт. Если вы наряду со своим желанием и внутренним откликом испытываете внутренний страх, то это верный признак, что вам нужно именно туда, в свой страх. Именно через его проживание и преодоление вы будете испытывать любовь к себе. Если вы будете отсиживаться в своей зоне комфорта, уговаривая себя, что привычная рутина – это любовь к себе, то тогда это будет самообманом, который приведет к выгоранию, потере смыслов и внутренней пустоте, которая мгновенно заполняется иллюзиями ума. Стыд, как одно из последствий травмы, превращает человека в своего заложника, поскольку в его основе находится ощущение собственной никчемности. Стыд может прятаться под десятками масок, а на уровне сознания он проявляется через крик о помощи внутреннего ребенка, которого отвергли, не приняли и все время пытались переделать, стыдили и упрекали, что он не такой, каким его хотели бы видеть. Стыд формируется тогда, когда в детстве эмоции или потребности называли неправильными, а мозг ребенка вынес из всего этого одно – быть собой неправильно и нехорошо, стыдно и очень уязвимо. Последствием стыда во взрослой жизни является некомфортное ощущение себя, своих близких, то есть человек подстраивается под других, копирует поведение людей, но про себя, про свои истинные состояния и чувства даже не думает, так как привык их прятать глубоко внутри. В результате может проявиться тревожный или избегающий тип привязанности, когда человек, не понимая себя, предъявляет к себе слишком много требований, либо всю ответственность за отношения перекладывает на другого. Стыд подменяет границы самоуничижением, когда вместо того, чтобы сказать «мне это не подходит», он говорит «я не подхожу». То есть такому человеку проще считать себя плохим, чем признать реальность или то, что другие могут причинить боль. Данная тактика является плодом мышления человека, которому приходилось выживать в агрессивной среде. В итоге получается следующий круговорот. Стыд, игнорирование близости, одиночество, новый виток стыда. «Я не заслуживаю любви», я недостоин. В таком отношении к себе тело живет в режиме «бей или беги», то есть работает на износ, так как отсутствует чувство безопасности, причем во внешнем мире все спокойно и ничего не предвещает беды. Тело реагирует через учащенный пульс, повышенную потливость или ком в горле, а также через другие психосоматические симптомы. Стыд питается молчанием, так как чем больше человек скрывает свои неидеальные части, по его мнению, тем больше верит в то, что они ужасны, а тем более их проявления невозможны. Однако истина в том, что все то, что вы прячете, видят все, кроме вас. Например, вы боитесь признаться себе, что ненавидите свою работу и играете роль удовлетворенного человека. В результате стыд за эту ложь съедает изнутри, что порождает и неудовлетворенность своей жизнью и хроническую усталость. А на работе проблемы сыплются одна за одной. Тело выступает как барометр стыда, проявляясь через скованные движения либо излишнюю суету. Оно как будто замороженное, застывшее. Движения угловатые, некуда деть руки или периодически присутствует желание провалиться сквозь землю. В итоге гиперконтроль, желание всех осчастливить и всем угодить, а еще чужая ответственность, как само собой разумеющееся, и обнаружение того, что вас используют. Непрожитый стыд застревает в теле, что проявляется через горбленную спину, за которой скрывается желание стать невидимкой, через напряженный взгляд, где сидит страх того, что все узнают ваши мысли. Мозг таким образом воспринимает эти сигналы, что «я недостоин стоять прямо», «я недостоин любви», «я недостоин быть собой», «я не имею права на чувства и на жизнь в целом», поэтому подстраивает под них тело и формирует его привычки. Стыд – это очень мощная преграда на пути к себе настоящему и своему счастью. Сколько теряется возможностей, когда человек из-за стыда отказывается от чего-то важного и значимого в своей жизни, потому что внутри сидит программа о собственной никчемности. Если в человеке много стыда, то существует огромный список того, что он себе не разрешает, подавляет или вытесняет. В итоге, если человек полный стыда сделает что-либо, то у него будет два варианта – испытать стыд и показаться самой уязвимой стороны или получить что-то нужное и важное. Если же он ничего не сделает, то ничего и не получит и не возьмет из этого опыта. Цена всего этого – умение выдерживать себя в стыде или считать себя плохим человеком и не разрушаться от этого. Ни один зрелый человек, который понимает свой стыд и свой внутренний мир, который установил с собой контакт, не осудит другого, потому что осуждается только то, что человек не может присвоить себе. В результате ощущается внешнее давление социума, осуждающего и не принимающего. Однако это внутреннее давление человека не присваивает себе, а ответственность за него передает другим. Стыд может накапливаться и проявляться таким образом, что будет стыдно не только за себя, но и за других, особенно если это родные и близкие. Стыд – это всегда акт самонаказания за несоответствие идеальному образу, либо выдуманному, либо навязанному извне, когда человека принимали только в определенной его ипостаси. В результате я не являюсь этим, но хочу этому соответствовать, играть этот образ хотя бы для того, чтобы избежать жгучего недовольства собой в целом. Стыд – как красная лампа, которая включается каждый раз, когда идет отклонение от внутренних многочисленных заповедей и запретов. Выдерживать себя в стыде – это значит выдерживать себя настоящего. Самообман, злость, обесценивание – все это ширмы для того, чтобы не видеть себя настоящего, у которого есть право не знать что-то, не понимать, ошибаться или делать что-то не так. Вот поэтому такому человеку приходится обманывать всех так искусно, чтобы самому поверить в свою же собственную ложь. Стыд за себя направлен всегда на то, чтобы другие его тоже чувствовали, так как наказание себя всегда порождает потребность наказать другого. Выход из стыда находится в умении выдерживать себя, но для начала важно себя увидеть, принять себя во всех своих проявлениях. Стыд всегда будет регулировать ваше поведение и не позволит вам впасть во внутреннюю свободу, которую все хотят, но на самом деле бегут от нее, потому что не знают, что с ней делать. Страх свободы обусловлен тем, что случится все самое плохое, я стану плохим, развязанным и злым и так далее. Вместе с тем, по мере развития самосознания и проработки внутриличностных травм, на место стыда приходят совесть и нравственность, другими словами, человечность, которые становятся внутренними регуляторами поведения человека. Отсутствие этих внутренних регуляторов порождает глубокие проблемы с психикой. Встреча с собой настоящим – это ключ выхода из любой травмы, а значит и внутреннего стыда. Это умение выдерживать свою данность, свою природу и свою истинную человечность. У каждой ограничивающей программы есть определенная форма, которая выстроена из привычных паттернов поведения, усвоенных еще в детстве, когда вы ждали любви от близких, но не получали ее взамен, поскольку ребенок любит и принимает своих родителей безусловно, просто по факту присутствия или отсутствия в своей жизни. Любой привычный код можно перепрошить или перестроить. Спросите себя, где вам не живет эта программа? Тело ответит вам через внутренние ощущения, потому что это блок, который препятствует потоку энергии. Просто почувствуйте, в каком месте вы каждый раз сжимаетесь, когда погружаетесь в травму. Это и есть логово вашей боли. Далее начните отслеживать время и место, людей или обстоятельства, в которых эта травма запускается, что именно ее включает. Травма всегда следует определенному сценарию, поэтому его можно менять, внедряя новые шаги и непривычные реакции, формируя новые паттерны. А еще спросите себя вот о чем. Что я никогда не позволяла себе сделать в этом месте? А потом сделайте, разрешите себе это, при этом неважно как. Именно так переписываются коды, потому что новая реакция, новое восприятие меняет привычный паттерн. Ваш мозг привык быстро перестраиваться, поскольку вам приходилось выживать, а для этого нужно было быстро соображать, поэтому внедрить в свое мировосприятие новый паттерн будет нетрудно. Можете действовать через символы. Например, когда попадаете в тупик или перед вами закрытая дверь, вы можете мысленно представить себе свет в конце тоннеля или на месте двери представить окно. Придумайте, реализуйте и почувствуйте эффект от содеянного. Эта магия начинает работать в тот момент, когда вы берете ответственность за свою работу и свое мироощущение на себя. Вот так, шаг за шагом, привыкая к смене парадигмы мышления, вы можете выбраться из травмы, каждый день добавляя в свою жизнь немного света. Таким образом меняется уровень, не через скачок или мгновенный взлет, за которым может последовать такое же падение, а благодаря звучанию новой частоты, которую вы впускаете в свою жизнь, выбирая жить иначе, в согласии с собой, в любви и благости. Только так вы сможете стать таким человеком, который слышит свою боль, но это не голос палача, а голос древнего учителя, любящего и принимающего, а подобное отношение к боли меняет все. Любая травма – это не поломка, это трещина, в которую проникает свет истинной силы, рожденной божественным сознанием. Благодаря этому свету можно пережить ничтожность, стыд, сравнение и обесценивание, потому что это и есть выход из старого «я», то есть из привычного образа, который можно носить годами, пытаясь держать лицо, собранность или значимость. Избежать внутреннюю боль невозможно, потому что ее нужно будет прожить, чтобы стать собой настоящим. Травма – это базовый набор внутренних комплексов и боли, которые человеку приходится преодолевать в жизни. Это то, что закрывает от человека любовь и благость, поскольку выбор состояния любви и принятия этого мира должен быть осознанным. Боль всегда уходит тогда, когда она выполнит свое дело, научит тому, для чего она пришла. Боль – это божественная любовь, то есть стоит только зайти в нее и распаковать ее первопричины и смыслы, она уходит навсегда, и вы становитесь сильнее, крепче духом, открываете свое сердце, доверяете пространству, а душа получает необходимый опыт. Уходит боль, растворяется травма, уму становится грустно, теряются смыслы, а энергия, которая обслуживала эту травму, остается без дела. Тогда могут появиться вторичные выгоды, так как уму важно продолжать эксплуатировать тело и получать для себя недостающие пазлы для самодостаточности и состояния удовлетворения от жизни. Вторичные выгоды являются голосом подсознания, потому что таким образом оно пытается достучаться до ума, пытаясь заявить об искаженных внутренних кодах. Возникает это следующим образом. Например, в жизни произошла ситуация, которая была не прожита до конца, скрыта от самого себя из-за внутреннего запрета, поэтому нельзя было проявлять свою истинную реакцию, свое настоящее состояние. В этой ситуации поощрялась ложь по отношению к себе, к окружающему миру, для того, чтобы произвести нужное впечатление или показаться лучше, чем ты есть, или для того, чтобы выжить, сохранить лицо не обидеть других и так далее. В результате чего скрытая выгода стала сутью определенного поведения, признаться в котором себе нет желания и возможностей, так как будет больно, страшно и непонятно, как жить дальше и что с этой истиной делать. Например, человек критикует окружающих, часто ищет у них недостатки и высмеивает их. Скрытая выгода в этом поведении заключается в том, что человек защищает свое эго через превосходство, в результате чего бессознательно переключает внимание как свое, так и других от собственных слабостей. Если человек принижает свои достижения, не считает это чем-то важным и существенным для себя, то на самом деле он избегает давления и ожиданий от него других людей, провоцируя похвалу и поддержку от них. А еще бывает так, что человек берет на себя чужую ответственность и задачи, а потом упрекает за неблагодарность, потому что он не заслужил такое отношение, ведь ему должны быть благодарны за добровольно принесенную жертву. В этом случае скрытая выгода заключается в том, что человек чувствует собственную незаменимость, навязывает моральное преимущество и контроль над другими, которые теперь ему должны. Если человек делает одолжение, а потом напоминает об этом, то таким образом он манипулирует чувством долга, а также укрепляет свой собственный контроль над другими и над ситуацией. В то же время, если он демонстративно отказывается от помощи, то таким образом пытается сохранить образ сильного и независимого, он избегает уязвимости, а еще в будущем может упрекнуть тех, от кого этой помощи ждет, в их безразличии и недостаточном внимании к себе. Таким образом, проявлений скрытой выгоды много, а для того, чтобы раскрыть истинные смыслы последствий травмы, нужно научиться погружаться в свою боль, анализировать свое травмирующее восприятие и принимать его ровно по той цене и тем усилиям, по которым они вам достались. Время работает на благо травмы, особенно если это было травмирующее событие, которое по прошествии времени забывается, потому что так устроена психика человека. Однако, если травмирующее событие повторяется изо дня в день, адаптивная функция снижается, и человек все больше и больше погружается в свою травму. Каждый человек по-разному реагирует на одни и те же травмирующие события. Кому-то они кажутся ужасными и невыносимыми, а кто-то отстраняется от них либо отрицает. Когда говорят «не принимай близко к сердцу», то это означает, что человеку нужно допустить в своей голове абсолютно любой сценарий развития событий. Отпустить свои ожидания и прогнозы, важно также отключить свой внутренний контроль. Другими словами, перейти в состояние наблюдателя. В этом состоянии человек не боится смерти, он позволяет всему быть и полностью доверяет пространству. Также эти слова могут означать запрет на чувства, ощущения, состояния, обесценивая их, а также запрет на анализ своих состояний, их осознание и возможность проявлять себя и свои состояния. Буквально? Чувствовать свой мир. Невозможно запретить себе чувствовать, жить, понимать и принимать свою жизнь, особенно если эти состояния захлестывают в моменте, то избежать их не получится при всем вашем желании. В связи с этим важно чувствовать все свои состояния, уметь принимать и соглашаться с ними, проговаривать их себе для более ясного понимания в момент их проживания. Нужно разрешать себе их чувствовать, а не обвинять себя в том, что они появились в вашей жизни. В противном случае ваша жизнь станет искусственной. Вы будете в ней существовать, выживать, а не жить и радоваться, наслаждаясь каждым ее днем. Запрещая себе негативные чувства, вы автоматически запрещаете себе и позитивные. Ум не делит их на позитивные и негативные, так как для него все едино. В связи с этим эмоциональный интеллект, который включает в себя умение обращаться со своими чувствами и состояниями, важно развивать для того, чтобы жить полноценную и наполненную жизнь. Душа каждого человека приходит в определенное воплощение именно с этой целью. Травма – это однажды сделанное умозаключение, которое ребенок выбрал для того, чтобы выжить и защититься. Потом он в это поверил. А с годами это превратилось в очередную истину, которая начала разрушать изнутри. Травмирующие убеждения можно вывести на поверхность. Для этого есть множество различных практик, которые я использую для исцеления души. Это происходит очень мягко и осторожно, когда человек освобождается от своего детского утверждения с любовью и заботой о себе. Это не вспышка и не инсайт, а тихое отлипание, обособление и разделение себя и своей травмы. Я наглядно показываю все несовпадения человека настоящего и человека в прошлом, то есть ребенка, который должен был выживать в своей травме. В один прекрасный момент приходит осознание, что несовпадающие уже не держат, а внутри появляется тишина и много воздуха, так что хочется дышать глубоко и ровно. Процесс освобождения выражается в том, что человек перестает находиться в травме, что она уже не является его драмой, кармой, ролью и детским выбором. Тишина, которая остается внутри после выхода травмы, больше не пугает. Она только поддерживает. В этом состоянии вы осознаете свое право на выбор того, что важно вам, при этом мнение других не важно. Это и есть возвращение в ту самую жизнь, которую уже давно чувствуешь, но все равно никак не решаешься выбрать, потому что там был ограничитель в виде травмы. А сейчас этот запрет, идущий из ума, рассеялся и представилась возможность стать собой, по-настоящему. Это не начало новой жизни и не громкий старт. Это мягкий выдох, долгожданное внутреннее освобождение, которое позволяет расправить крылья в полный рост. Таким образом происходит знакомство со своей истинной природой, потому что отваливается все лишнее и все то, что мешало жить, быть собой и наслаждаться своей жизнью. Приходит осознание того, что жизнь – это не то, что происходит, а это то, как она будет воспринята. Таким образом закаляется эмоциональный интеллект, который представляет собой отсутствие зацикленности на каких-то шаблонах, правилах и стереотипах. Это внутренняя свобода мыслить, чувствовать, проявлять и действовать. Это также умение менять свое внутреннее состояние и перестраивать свое восприятие в зависимости от внутренних и внешних условий. Это умение в плохом видеть хорошее и разрешать всему быть. На тонком плане, если подняться выше физического тела и его ауры, на уровень души, травма может выглядеть как точка роста, которая полна ресурса для ее преодоления. Именно в этом месте может быть барьер, который разделит вашу жизнь на до и после. Больнее всего тогда, когда вы погружаетесь именно в эту травму, призванную быть вашей отправной точкой в другую жизнь и в другой мир, который по-прежнему будет вашим, но на самом деле уже другим, потому что вы в нем будете счастливы.